Глава сороковая. Женя. Вернулись девочки примерно через час с мелочью, довольно хихикая. «Чао!» — кричат они кому-то с той стороны ворот. Оттуда до нас доносятся другие детские голоса, по-моему, голоса мальчиков, но их сюда никто впускать не собирается, а девочки не приглашают. Что же там на улице произошло, остается загадкой, которую раскрывать две красавицы-негодницы не собираются. Как-то незаметно вечер переходит в дружеское застолье. Даже отец Ярослава, привлеченный шумом, отрывается от телевизора и дивана в гостиной и присоединяется к нам. Разговор заходит о ранних Дашиных проделках, когда той было еще 3 года. Как раз в то время, когда малышка носила эти розовые велосипедки в рубчик не на голове, как сейчас, а на ногах. Все посмеялись, и Ярослав начинает делиться проделками дочки, которым он уже сам был свидетелем. Кое-что и для меня оказалось открытием. «Тоже мне проступок», — отмахивается отец Ярослава. «Тут не за что ругать, себя вспомни». Кто разрезал на ленты мамину новую красную юбку? Кто выпрыгнул к гостям в этих красных повязках и маске на лице со словами, что Ярослава больше нет, и перед вами Яроланда, пятая черепашка-ниндзя? Потом уже все начинаем вспоминать свои детские проступки, случаи из жизни. После очередной порции чая мы негласно разделяемся на две компании — мужскую и женскую. Сидим мы рядом, около живого огня, в специальной костровой зоне, но говорим на разные темы. Жена Вячеслава очень легко находит с девочками общий язык. И мы с ней по очереди рассказываем малышкам про своих героев детства из сказок, фильмов и мультфильмов. Даша устраивается у меня на коленках, и я ей не спеша переплетаю волосы, наконец сняв велосипедки с головы. И все вроде хорошо. Нужно расслабиться, что почти получилось, и получать удовольствие от приятного вечера, но меня все не отпускает напряжение. Мой долг, большая сумма, которую я хотела успеть накопить, все еще висит на мне, и его нужно обязательно выплатить, а будущее мое пока видится туманным. Я так и не поняла, серьезно Ярослав собирается меня уборщицей к себе в дом нанять, или еще что удумал. Что с Дашей собрался делать, и как вообще он представляет наше общее существование? Обращаю внимание, что и Лиза начинает грустить. Языки пламени отражаются в этих печальных и задумчивых глазках, что то и дело смотрят на меня с дочкой. Замечаю это не я одна. «Лиза, ты чего грустишь?» — спрашивает подружку Даша. Вскакивает с моих коленей и подходит к девочке. Начинает гладить ее по голове со словами «Лизонька, не грусти, нам же весело должно быть». Девочка вздыхает и грустно проговаривает. «Тебе везет, у тебя мама есть». И такой вид печальный у нее становится после этих слов, и губы дрожат, что сама чуть слезы не пускаю. Ни одна из сидящих тут женщин просто не в силах пройти мимо. Мы дружно расспрашиваем и успокаиваем малышку. «У Глеба сплошные командировки», — поясняет про своего сына Роман Андреевич. «Дома он нечасто и вообще не до отношений с кем-то. Где настоящая мама Лизы, мы так и не узнаем. Видимо, эта тема табу». «Ну так возьми себе другую маму», — неожиданно заявляет Даша. Подружка поднимает на нее удивленный взгляд. И она не одинока в этом. После чего моя дочка указывает на жену Вячеслава. «Ее бери в мамы, она хорошая, и мужа она выгнала. Пусть с твоим папой женится». Повисает тишина. Женщина неожиданно краснеет от смущения. «Ты станешь моей мамой?» — робко интересуется у нее Лиза, заглядывая в глаза. У той не получается сдержать эмоции, и по щеке бежит слеза. Женщина хватает малышку и сажает себе на колени. «Такую чудесную девочку каждая захочет сделать своей дочкой. Хочешь, я попрошу твоего дедушку, чтобы мы часто проводили время вместе? Все время, которое я не буду выполнять его поручения, твое». Роман Андреевич прокашливается, а потом хмыкает. А Глеб, как-то увидев мою помощницу, даже интересовался, что за красавица у меня работает, замечает он с хитринкой в глазах. «Роман Андреевич, ну вы скажете», — отмахивается от него женщина, вся засмущавшись. «Так и сказал. Красавица», — настаивает начальник. «Насчет проводить время вместе я не против и даже за. Я тебе доверяю больше, чем всем этим наемным нянечкам. А Глебу, когда приедет, намекну». «Роман Андреевич, ну что вы!» «Не нукай», — отрезал мужчина. «Он всем женщинам нравится, уверен, и тебе тоже. Разговор окончен». Разговор, конечно, не окончился, просто он уходит на другие темы. Лиза повеселела. Весь оставшийся вечер то жмется к новой маме, то носится вместе с Дашей. Засиживаемся в итоге допоздна. Даша отключается еще на руках Ярослава, пока он несет ее к кровати. Укрыв малышку одеялом и выйдя из комнаты, я остаюсь с мужчиной наедине. Подойдя ко мне вплотную, он берет в плен мою ладонь и смотрит в глаза, нависая широкой высокой фигурой. «Не могу допустить, чтобы моя дочка росла не в полноценной семье», — произносит он негромко, но уверенно. «Ей нужна не только мама, но и папа, и жить они должны все вместе. Ты так не считаешь?» «Неожиданно. Это он что сейчас предлагает? Та фраза про будущую супругу не шутка? Ярослав настроен серьезно?» Ответа моего он не дожидается, расценив мое молчание по-своему, поэтому продолжает сам. «Понимаю, как это все выглядит со стороны, и что все сложно и непонятно. Но в жизни просто никогда не бывает. А мы вправе исправить свои ошибки. Я так точно обязан все исправить. Нам с тобой нужно время, но, уверен, у нас все получится. Ты не изменилась, и все то, что меня привлекало в тебе, осталось. И тебе я не безразличен, я же вижу». Мужчина, от которого взгляд сложно оторвать, рядом с которым сердце начинает биться чаще, подается еще ближе. Не встречает ни капельки моего сопротивления и впивается мне в губы.